Не знаю, как у вас, а в нашей компании, когда я был мальчишкой, многие любили прихвастнуть. Но самым отчаянным хвостуном был у нас Сенечка Ельцов по прозвищу Семен Мюнхгаузен. Он, например, сообщил, как всей нашей братии, что лично он, ну, правда, чисто случайно, поймал на удочку акулу. И было это около Артека на Черном море. Мы закричали «Ха-ха-хо-хо!». Но Сенечка не смутился. «Что, не веришь, что ли? Дело ваше». Представляете, какой он был звонарь, наш Семен Мюнхгаузен. Но вообще, если честно признаться, я тоже иногда кое-чего придумывал. Не то, чтобы я особо хвастался, просто в некоторых случаях немножко преувеличивал. Я вот, например, здорово плавал кролем и на спине. Еще я лихо нырял, 6 метров мог пронырнуть, или 12. И вот как-то раз идем мы с Сенечкой из школы, он мне говорит: «Знаешь, какой мы с тобой можем трюк сделать? Когда на берегу все соберутся, ты нырни, заплыви в осоку, там незаметно высунься, подыши. И опять нырни, а когда ты приплывешь и вынырнешь, все ахнут, сколько ты был под водой. Понял, какой ты можешь отколоть героический номер?» Я говорю: «Вообще-то, конечно, но никакого героизма в этом не будет, будет небольшая хитрость, и все». Сенечка говорит: «Слушай, слушай, что я придумал. Я на берегу. Опять напомню про акулу. Ребят, конечно, опять начнут смеяться, но я буду молчать. А потом я скажу: жаль, что у нас акулы не водятся, а то бы я вам показал, какой я рыболов. Я знаю такую наживку, на которой клюет самая крупная рыба. Потом я спокойно возьму удочку, закину, поплавок дернется, я подсеку и вытащу вот такую рыбину». Я спрашиваю у него: «А где ты ее поймаешь?» Сенечка говорит: «Если хочешь знать, она уже поймана. Вернее, куплена в магазине. Это зеркальный карп. Мама ее из города привезла в ведерке. Она его завтра будет жарить. Но это завтра. А сегодня вечером, когда мы все будем на берегу, ты спрячешься в осоке, я удочку закину, ты нырнешь с этой рыбы и прицепишь ее на крючок. Понял?» Я говорю: «Ладно, ладно, я не против. Приноси свою рыбу прямо в ведерко, чтобы она живая была». И вот собрались мы вечером на берегу, и Сенечка завел разговор о рыбной ловле. Я спрятался в осоке, а на мостик поставил ведерко с рыбиной. Не помню, чем ты отвлекся, и вдруг ведерко исчезло. И тут же рядом появился Петька Маслов. Я говорю ему: «А ну давай, ведерко». А Петька говорит: «Ты уже озяб, тебе сейчас нырять нельзя, я сам все сделаю не хуже тебя». Я подумал: интересно, откуда же он узнал, что мы договорились с Сенечкой? Скорее всего, Ксюша проболталась, которой я по секрету изложил Сенечкин план. Я отдал Петьке ведерко с карпом и говорю: «На, раз тебе известно, что надо делать, делай, я не возражаю». Я вылез на берег, оделся, подхожу ко всей нашей честной компании, вижу, Сенечка уже закинул свою удочку и вовсю работает языком. Самое главное – это уметь обмануть рыбу. Эту тайну мне доверил один старый рыбак, которому сегодня ровно 99 лет. И тут Ксюша наша говорит: «Ой, ой, погоди, Сенечка, у тебя, кажется, клюет». Сенечка говорит: «Вижу, не беспокойся, прекратить разговоры. Похоже, что клюет очень крупная рыба. Спокойно, смотрите все». Раз, Сенечка подсек и вытащил блестящую, колоссального размера, не меньше, чем 45-й номер, галошу. Вы представляете, какой начался хохот? Все наши прямо рыдали и катались по траве. У Сенечки был такой растерянный вид, что даже описать невозможно. И тут из-за мыска выплывает Петька Маслов. Один только я знал, кто нацепил на крючок старую галошу. А Петька плывет и с так невинным видом спрашивает: «Как идет рыбалка? Клюет или не клюет?» Сенечка подозрительно глянул на меня, на Петьку, потом спрашивает: «Где рыба?» Петька говорит: «А я ее уже отнес к тебе домой, маме отдал». Тогда Сенечка снял с крючка галошу, нацепил червячка и молча закинул удочку. Прошло уже много лет. По-моему, у него до сих пор не клюет.